Глава 6. Что день грядущий нам нагадит? Поутру меня ждали новые неожиданности. Проснувшись, привычно сдув с глаз челку и выпутавшись из одеяла, я сперва ничего не понял. Потом почувствовал какое-то неудобство, чего-то не хватало. Еще пару минут я мучительно созерцал такую уже забытую бледную руку с самыми обычными человеческими ногтями и лишь тогда понял, что именно произошло. Как ни странно, никаких особых эмоций я по этому поводу не ощутил, опять-таки сперва. А вот когда встал на ноги и понял, что эти самые руки с ногтями являются частью эльфийского облика, я испытал всю гамму чувств, описываемую всего одним словом «опаньки». Друзья не сразу сообразили, почему я стенаю, как привидение невинно убиенного на собственной могиле. Но вот когда до них все-таки дошло, все эти эльфы-оборотни разразились возмутительным смехом, от которого мне, честное слово, захотелось их попросту придушить. Всех. Даже это мохнатое длиннохвостое существо, отзывающееся на кличку Т. Потому что даже зверек не остался в стороне от веселья громким писком, выражая свое отношение к случившемуся. Потом Т захотела искренне, я так надеюсь, помочь Айлин снова привести это богатство, чтобы ему в порядок, но чуть не выдрала мне все сразу и с корнем, умудрившись каким-то образом запутаться в волосах. Так что пришлось для начала проводить спасательные операции. Я втайне надеялся, что все же постригусь, но эльфийка и мой новообретенный братец категорически воспротивились. В три голоса, третья была все та же Т, убеждая меня оставить все так, как есть. А вообще-то, остричь волосы я еще успею. Почему бы не попробовать походить в таком обличье? Ведь не зря же мое тело решило обзавестись подобным украшением. Думаю, что не из-за простой прихоти или вредности. Самому же мучиться. Ну и мне с ним на пару. Ну вот, уже дошел до того, что пытаюсь предугадать желание собственного тела. Нет, определенно, чем раньше мы покинем эти даже мархангами позабытые земли, тем вернее я сохраню все то, что осталось от моего здравого смысла и рассудка. Поскольку терять я его, по всей видимости, начал уже тогда, когда решил, что переться через это мархангово плато – хорошая идея. Да, правильно говорят, знал бы, чем пахнет, лоем бы тещу угостил. А так остается только молча проклинать собственную неусидчивость и искать крайнего на стороне. Поскольку я сам в собственных ошибках виноватым быть не могу, по определению. Значит, виноватым у нас назначаются Шем и Мехшул. Оборотень и так рыжий, стало быть, рыжим ему и оставаться, а Мехшул, ну, чтобы Шему не так обидно было. Только вслух я этого не скажу. Кто их, этих богов, знает? Благословят в своей излюбленной манере, кадуцеем по голове и доказывай потом, что ты посланец, а не идиот. А мне, честное слово, этого не хочется. Особенно теперь, когда проклятое плато практически закончилось. В общем, когда моим спутникам наконец удалось разобраться с моей же шевелюрой, выяснилось, что караван, да и вся его охрана, продолжают мирно дремать, готовясь к предстоящему выходу с плато. А раз так, было решено подождать еще минут 15. Естественно, Шамит не мог не испортить эти спокойные и светлые минуты. «Диран, а ты действительно уверен?» Договорить я ему не дал, потому как мог со стопроцентной уверенностью сказать, о чем же он меня спрашивает. Благо, за время путешествия по плато я этот вопрос уже раз 100 слышал. Уверен. Ну а если? Без если. Ну все-таки нет. Тут уже не выдержал Рин. Господа хорошие, а вы о чем? А Элиниэль, оставившая наконец в покое мои волосы и решившая заняться своими, мрачно махнула гребешком. «Да все о моей покупке. Шем вбил себе в голову, что это заколдованный человек, а Ди кричит, будто в ней нет никакой магии. Да я и сама тоже ничего не чувствую». Кузен задумчиво прищурился. «А откатом не пробовали?» «Чем?» – не понял я. Эльсирин тяжело вздохнул. На его лице было ясно написано, что он думает по поводу таких недалеких темных. Отвернув ворот рубахи, эльф вытащил из ткани небольшую булавку и протянул ее мне. «В ней есть магия?» Некоторое время я покрутил ее в руке, затем вернул брату. «Да нет, вроде». «Нет или вроде?» – не отставал кузен. «Нет». «Отлично!» – улыбнулся он и, подбросив булавку в воздухе, сделал какой-то странный жест. На землю упал тонкий, украшенный по рукояти драгоценными камнями, стилет. «С ума сойти! Дед, а ты так умеешь? А ты разве нет?» «Да, похоже, в этой компании я один такой, темный». Рин усмехнулся, глядя на мое удивленное лицо. «Это и есть откат. Изначально эта булавка была стилетом. Потом ее зачаровали, а я сейчас просто вернул первоначальный облик. Давайте вашу покупку и забудем об этом». Зверек был обнаружен через пару минут. Решив, что хорошенького понемногу и больше путаться в моих волосах ему неинтересно, он юркнул за ближайший кустик, откуда и был извлечен и доставлен предсветлые очи Рина. Эльф окинул Те взглядом, недоумевающе пожал плечами и, спрятав стилет в сапог, «Интересно, сколько ж у него таких булавочек?» – щелкнул пальцами, глядя в глаза зверьку. Первое время ничего не происходило. «Вот видишь, Шамит», – удовлетворенно начал я, – «это простой». Те словно дожидалась этих слов. Истошно заверещав, зверек изогнулся в страшной судороге. «Маргул!» – тихо выдохнул эльф. «Это ж заклинание на животных не проверялось!» Полыхнула яркая вспышка света. Когда я, наконец, проморгался, на земле, тихо постановая, лежала молодая девушка в отливающем золотым цветом платье. «Рин!» – жалобно попросил я. «В следующий раз, когда я буду сильно зазнаваться, напоминай мне, какой я идиот, ладно?» Судя по ироничному взгляду эльфа, теперь мне об этом будут напоминать каждые 5 минут. Девушка пришла в себя довольно быстро, всего через несколько минут. Все это время Айлиниэль встревоженно порхала вокруг нее, пытаясь помочь. Сначала казалось безрезультатно. Во всяком случае, никакого зримого эффекта ее действия не возымели. Наконец, наше странное приобретение открыло глаза, пару раз моргнула, пытаясь понять, кто и что вокруг, а потом схватилась за голову и погрозила мне кулачком. «Так, а я тут при чем?» «Это не важно, малыш. Поверь мне», – ехидно отозвался предок. «Ну, не важно, так не важно, тем более, что мне надо, во-первых, проверить охрану, так, на всякий случай, а во-вторых, хоть до города и остался один дневной переход, но многие торговцы не раз платили за подобную самоуверенность не только товарами, но и жизнью. Короче говоря, я махнул рукой на стихийно возникший вокруг расколдованной девицы хоровод и отправился по делам. К тому же я понятия не имею, как себя дальше вести с этой дамочкой». Трим поддержал мое начинание, и мы с ним на пару резвой рысью промчались по лагерю, поднимая караванщиков и бдительно следя за охраной. А то вот так расслабятся и доказывай потом разбойникам, что их здесь ну никак не могло быть. Люди поднимались охотнее, чем всегда. Видимо, ни одному мне грезилась в сладких снах нормальная ночевка. Завтрак был проглочен буквально в момент. Сам глава каравана торжественно устроился на облучке своего передвижного дома. И мы тронулись. Надеюсь, все сюрпризы благополучно остались позади. Я послал Грона вперед. Вроде как на разведку обнюхивать окружающие кусты на предмет наличия в них криминальных элементов. А на самом деле мне просто хотелось побыть одному и посоветоваться с Дариеном по поводу этой самой заклятой. Ладно, пусть даже там был откат, как назвал это явление эльф. Но остаточная магическая аура должна была присутствовать в любом случае. Тут же абсолютная пустота, которая и внушила мне ложную уверенность. «Дед, а ты что по этому поводу думаешь?» «Знаешь, Ди, ты не так уж и не прав», – задумчиво отозвался родственничек. «Я сам какое-то время был уверен в немагическом происхождении этого зверька». «Какое-то? Что ты имеешь в виду?» «Просто ты этого еще не изучил, понимаешь? Магия, она бывает разная. Стихийная, как в твоем варианте, действительно оставляет следы. А вот магия крови, ты не почуешь ничего, поскольку ничего и нет». «Магия крови? Никогда о таком не слышал». «Это было очень давно. Это было очень давно. Еще до пришествия царицы ночи. Тогда на просторах Араша существовало небольшое королевство, которым правил маг. не особо сильный, но очень амбициозный. Он был уверен, что рожден повелевать миром. И заразил своей уверенностью подданных. Все его правление составляли сплошные войны. Но так как ничего особенного вражеским магам он противопоставить не мог, то увлекся изучением запретных разделов, в том числе и магии крови. Не стоит недооценивать подобные знания, ведь кровь – это часть твоего тела, причем очень важная. От этой магии не спасают никакие щиты, не помогают амулеты и наговоры. Победа следовала за победой. Чародеи не могли понять, что происходит, пока из лагеря врага не пришел перебежчик. Можно верить в господство, считать себя избранным, но когда дело касается твоей жизни, чести или семьи, многое отходит на второй план. Враг просчитался в мелочи. Ему понравилась невеста одного из воинов. Никто не знает, что произошло с девушкой и как долго прожил ее возлюбленный, но слов предателя оказалось достаточно, чтобы найти защиту. Победное шествие по континенту окончилось. Завоеватели теснили все дальше и дальше. Но когда победители ступили на территорию королевства, оказалось, что там уже никого нет. Улицы городов были пустынны, и лишь ветер играл опавшей листвою. И называлось то королевство Благоземьем. А потом пришла царица ночь. Подобные превращения часто применялись в том разделе магии. Правда, умения эти считаются утерянными. Но, кстати, чтобы ты не волновался, властелины магии крови не подвержены. Царица не захотела повторять чужие ошибки. Чем дальше в пустыню? Вообще, во всем этом мне не нравятся две вещи. Первое. Если на девушку все же воздействовали этой самой магией крови, то значит, не всех специалистов по этой части перебили. А мне и адептов хаоса хватает за глаза. Ну а вторая. Куда эту девицу теперь девать? С собой тащить? Да нужна она мне, как прошлогодний пряник. Да и благоземье, крутится в голове какая-то старинная легенда. Как бы не та, которую дедушка мне сейчас рассказывал. Но вот вспомнить ее не могу даже под угрозой смертной казни. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что на горизонте показались каменные стены Д'Окмора. И наше путешествие все же движется к завершению. Уф! А то мне оно уже начало казаться бесконечным. Щекотнув бока Грона пятками, я развернул его к каравану, спеша доставить благую весть. Мы подъезжали к воротам Д'Окмора с каким-то непонятным возбуждением. Всем хотелось как можно скорее смыть с себя пыль плато и забыть все произошедшее. Но, как оказалось, самое тяжкое препятствие ждало нас впереди. И называлось оно «Стража». О таком количестве всевозможных поборов, пошлин, каких-то налогов я даже не слышал. И тебе на потоптание, и на подышание, и на загрязнение, чего там только не было. Вообще-то я могу предложить еще один налог, платить который будут не только с удовольствием, а еще и по нескольку раз. Это какой такой налог? Тут же заинтересовался дед. На посылание стражи и побитие ей рожи. Мрачно фыркнул я, наблюдая за приближающейся к нам приемной комиссией. Если они со мной начнут свою волокиту, плюну на конспирацию и принципы, обернусь да разгоню эту лавочку к Нартхановой матери. Ну вот, час пробил. Пришла наша очередь. Старший караула развязно сплюнул под ноги нашим лошадям, лениво поднял голову и застыл, распахнув рот. Интересно, что же его так поразило? Скосив глаза, я тоже чуть не застыл. Родственничек восседал на своем скакуне, меря охранников презрительным взглядом и сверкая серебряным венцом. «Не распахивай глазки, ты сейчас выглядишь не лучше», – ехидно посоветовал мне предок. «Это ж просто картина маслом. Пара высокородных эльфов в сопровождении свиты разглядывает грязь под копытами их скакунов». Роль изучаемого предмета, судя по всему, отводилась местной доблестной страже, которая то бледнела, то краснела, а то и вовсе зеленела, представляя, что именно сотворят прибывшие с оскорбившим их величие человеком. А сотворить могли многое. При всей своей светлости эльфы вообще очень болезненно относятся к попыткам задеть их честь. В том смысле, что заподозренному в намерении совершить сие деяние обычно бывало очень больно. И продолжалось это больно иной раз очень долго. Неприятную ситуацию разрешил подоспевший купец, который осторожно под локоточек отволок начальника караула в сторону и что-то жарко зашептал ему на ухо. При этом небольшой, но довольно объемный кошелек практически незаметно переместился из руки торговца в охотно оттопыренный карман стражника. М-да, при оплате всех налогов сразу скидка в размере скольких-то там процентов. А еще мне почему-то кажется, что половина взимаемых поборов оседает в ближайших кабаках в качестве платы за... да за все, что угодно. Интересно, а местный кто тут у них? Мэр, градоначальник или какой еще чин о такой постановке вопроса осведомлен или как? Мне на мгновение представилось, что кто-то в империи возжелал бы пожить вот так. Мда, самоубийцы у нас все же предпочитают менее болезненные способы попрощаться с этим миром. «Да что ты говоришь?» – хмыкнул Дар. «Тебя послушать, так империя чертоги Доргия на земле». «Можно подумать, это не так», – возмутился я. «Ну, где как, малыш? Сколько лет прошло между тем, как вырезали семью Многоликого, и тем, как Гил туда отправился?» Я промолчал. В любом случае, обе договаривающиеся стороны остались полностью довольны друг другом. Стража не только не пыталась досматривать повозки, но и в приливе дружественных чувств расчистила нам дорогу, при этом почему-то стараясь держаться по другую сторону обоза. Видимо, они решили, что благородные эльфы через повозки не полезут. Вот дураки-то, а луки для чего? Рин не стал устраивать образцово-показательное обучение стражи хорошим манерам, чем разочаровал большую часть присутствующих, а просто проехал через ворота, не удостоив нахалов и взглядом. Видимо, ванна в сладких снах являлась не только мне. «Да мирно, ему все-таки далеко», – ностальгически вздохнул дедушка. Останавливаться на одном постоялом дворе вместе с обозом мы не стали. Шем клятвенно уверил нас, что здесь у него есть друг, содержатель трактира на постоялом дворе. «Не, я дурею с этого оборотня. Везде-то у него есть друзья-приятели, и все-то они трактиры держат. Интересно, местный товарищ Многоликого тоже по мокрому делу сидел?» Заведение, как сообщил Шамит, не самое великолепное в городе, но от лишних вопросов нас гарантированно избавят. Не то чтобы нам было что скрывать, но мало ли. Расчет с купцом тоже прошел без осложнений. Наверное, потому что общались с нанимателем только мы с Рином. Торговец молча заплатил нам положенное, при этом недвусмысленно дав понять, что если мы согласимся сотрудничать с ним на постоянной, так сказать, основе, то заработаем гораздо больше. Ну вот, хотя бы в чем-то мои таланты оценены по достоинству. «Угу, без куска хлеба не останешься», – ехидно прокомментировал мои мысли дед. «А что, не вечно же у отца клянчить?» Увесистый кошель приятно оттягивал руку. Не знаю, что там меня ждет в школе, да и в пути всякое может случиться, а деньги лишними не будут. Нет, мама, безусловно, всучила мне небольшой кошелек на сладости, как она выразилась, но пусть он пока остается моим неприкосновенным запасом. Рин тоже подкинул свой кошель, поймал, ехидно подмигнул, и мы отправились к постоялому двору, где находился хваленый трактир приятеля Шема. Теперь и по городу можно погулять не просто так. Нет, посмотреть на местные достопримечательности стоит, но теперь можно не только смотреть. Искать храм богини плодородия, дабы вернуть ей пропажу, мы отправились всей компанией. Храм Телерены оказался совершенно не похожим на соборы, виденные мною в темных землях. В первый миг у меня создалось впечатление, что его создавали для совершенно другого бога, но Рин уверенно направился к входу. Мне ничего не оставалось, как пойти за ним. Следующее потрясение ждало меня внутри. Жрецы отказались пускать нас к алтарю, находящемуся здесь же за дверкой в дальнем углу храма. Мол, неприемное время и все такое. Честно, я начал нервничать. Еще бы чуть-чуть, и город 100 храмов резко бы переименовали в город 99. На этот раз от потрясения Дакмор спасла Айлиниэль. Отведя в сторону главного жреца, бритоголового мужчину в алой мантии, она о чем-то пошепталась с ним и, о чудо, Мне позволили прикоснуться к неземной благодати Пресветлой Богини, но только мне одному. За дверкой оказался не сам алтарь, а небольшая шторочка, за которую мне заходить опять-таки запретили, шепнув: «Проси благословения у богини, и да внемлет она твоим словам». Вот всю жизнь мечтал, честно. Да? А я почему-то сомневаюсь. «Отстань, а! Да пожалуйста!» – презрительно фыркнул Дар. Убедившись, что лезть за шторку я пока не собираюсь, ключевое слово здесь «пока», жрец выскользнул за дверь. Я задумчиво почесал голову и уже было собрался обратиться к богине, но тут... «Ох!» – раздался из-за шторы тоскливый вздох. «Ну кого там еще маргулы принесли?» Причем голос был такой знакомый-знакомый и явно не женский. Я осторожно отодвинул штору. Алтаря за нею не оказалось. Вместо него стояли небольшой столик, на котором разместилась ваза с фруктами, да удобное мягкое кресло. И вот в этом самом кресле сидел, с самым тоскливым видом грызя яблоко, Ваконр. «Это ведь храм Тирелены, нет?» Бог воровства окинул меня мрачным взглядом и, похоже, узнал, несмотря на эльфийский облик, потому как, запустив яблочным огрызком в тяжелый шандал, грустно предложил: «Что стоишь, как неродной, заходи! А здесь разве не Тирелена должна быть?» Покровитель путешественников страдальчески закатил глаза. «Блин, достали, все достали, что я, жену заменить не могу, голова у нее болит, понял? Или повторить для тормозов?» «Не надо». Ваконр страдальчески вздохнул. «Хвала Доргию, хоть один умный человек, и тот на четверть эльф. А то за сегодня все просто задолбали. Слов нет, только старотемные термины на языки лезут. Короче, выкладывай, зачем приперся, только без ля-ля про желание приобщиться к святым местам, а то я вас, властелинов, можно подумать, не знаю. И когда только узнать успел. Ладно, пора заканчивать с этой короной». Достав из-за пазухи заблаговременно вытащенную из сумки диадему, я протянул ее Ваконру. «Слышал, она у вас пропала. Решил вернуть». Бог воровства окинул венец мрачным взглядом и скучающе протянул: «Это все?» «Ну да». «Положи в уголок и можешь идти на все четыре стороны». «Не понял? В смысле?» «Ну че ты не понял? Че не понял?» Неожиданно взвился бог воровства. «Ну не могу я ее в руки взять. Засунь ее куда-нибудь, куда именно, не скажу из вежливости, и вали отсюда, пока при памяти». «Это все?» «И никакой тебе благодарности». Покровитель воров, как-то мгновенно успокоившись, словно прочитал мои мысли. «Стоп! Тебя ж еще поблагодарить надо!» По его губам скользнула поганенькая такая усмешка. «Где тут наша книжка благословений?» Он щелкнул пальцами, и в тот же миг у него в руках появился толстый фолиант. Бог поспешно начал его листать, выискивая нужную страницу. «Так, благословение Доргия не то, благословение Ашкарта не то, благословение Риатоха опять не то, ага, вот, нашел. Благословение Тирелены». Ваконр картинно откашлялся и начал, четко выговаривая слова. «Благословляю тебя, сын мой, именем Тирелены, богини плодородия, и да будут твои нивы плодородны, а стада тучны, и пусть дети твои в количестве не менее 152 штук...» Сколько-сколько детей, спасибочки! Мне такого счастья не надо, я еще слишком молод для этого!» Из-за шторы я выскочил, подгоняемый насмешливым. «Принц, ты куда? Я еще про внуков твоих не сказал. Их там не меньше 1500!» Рин и все остальные догнали меня только на улице. «Ди, ты куда?» – выдохнул запыхавшийся эльф. «Куда-нибудь подальше отсюда», – мрачно сообщил я. «Ты так быстро выбежал? Хоть благословение от богини получил?» «Ага», – хихикнул дедушка. «Получил. Да так получил, что мало не покажется». «Слушай, Рин», – не выдержал я, – «если тебе так нужно это благословение, иди и получи его. И на себя, и на всех своих детей». Эльф было развернулся к храму. «В количестве 153 штук. Не только мне одному страдать. Больше кузен ко мне по поводу благословения не приставал». Серые пустоши межвремения содрогались. Пронизывающий леденящий ветер сменялся раскатами грома и огненными всполохами. Печати слабли и крошились, подтачиваемые как с одной, так и с другой стороны. Что с того, если голоса последователей все тише и тише? Есть ведь и другие тропы. Дар, наивный синеглазый мечтатель, каким ты был, таким же и остался, несмотря на все перерождения. Неужели ты думаешь, что знаешь всю правду о создании властелинов? Человеческая память столь слаба. Раздавшийся смех был не теплее тех снежинок, что падали с небес. Ветер подхватывал их и пригоршнями швырял в разные стороны. Острые кромки кристалликов вполне могли распустить на ленты любое существо, попавшее в эти негостеприимные края. Если, конечно, оно не умрет раньше, хотя бы от холода. Думаешь, ты всего лишь результат магических экспериментов? Нет. Вынуждена тебя разочаровать. Одной силой подобного результата не добьешься. Интересно, что бы ты сказал, если бы узнал, что в твоих жилах, впрочем, как и в жилах любого темного, с того самого времени есть капля моей крови? Мне не нужны эти глупые обряды, нет. Они, конечно, весьма облегчат мое возвращение, но, поверь, я так истосковалась по тебе, что будет достаточно всего лишь запаха. Всего лишь запаха. Ветер яростно взвыл, словно попытался передать ту волну ненависти и тьмы, которая разлетелась в стороны от одинокой фигуры, звоном отдаваясь в нитях силы. Темные твари из-за грани взвыли, радуясь этому всплеску. Восприимчивые к темной магии создания испытали приступ ничем не мотивированной агрессии или боли, в зависимости от близости к царице ночи. Но главный удар пришелся по другому адресату – по властелину. Я вздрогнул. По спине словно холодом продрало. Бррр, мерзкие ощущения. Правильно говорят, что голову от солнца укрывать надо, а то так задремлешь ненароком на бортике фонтана и не проснешься. Или кошмар привидится. Мы гуляли по городу уже второй час. После полученного в храме благословения мне захотелось проветриться и привести мысли в порядок. Хотя где-то там, на задворках, все же крутилась занимательная арифметика на предмет, сколько мне надо прожить, чтобы обзавестись подобным рассадником властелинов, сколько понадобится средств и, самое главное, где взять для них столько государств. Так и араша не хватит. А если к этому еще прибавить потомков, которые наверняка будут у Терри и Гила, ой, мама! Единственное, что радует, благословение не до конца договорено было, а раз так, сотрясение воздуха не больше. Не хватало мне еще для полного счастья 100 с лишним потомков. Надо сказать, что пока эльфы, люди и оборотни изучали местный рынок, эльфы с Т в качестве покупателей, а Шем как проводник и охранник. Я устроился под матерчатым навесом у фонтана и блаженно прикрыл глаза. Делать мне больше нечего, только с ними шастать. Естественно, не заметил, как заснул. Правда, с такими сновидениями лучше вообще не спать. Хотя факты открылись просто поразительные. Вот только я не уверен, что все увиденное, услышанное – правда. «Дед! Ау! Ты там что, заснул? Мне с тобой поговорить надо!» Но мой личный призрак хранил упорное молчание, причем настолько упорное, что я даже немного обеспокоился. Обычно даже просто присутствие Дарьина ощущалось, как будто у тебя за плечом кто-то стоит. Нет, ты не слышишь ни дыхания, ни запахов. Скорее, не знаю даже, как сказать. Живое тепло, что ли? А сейчас вообще глухо, как отрезало. Может, он все-таки спит? Столько лет без сна. Или еще как отдыхает? Духом же тоже, наверное, расслабляться нужно. Или нет? Маргул, надо было лучше изучать книги по нежити. Может, там и про духов было написано. Хотя дух властелина, тем более разделенный, наверняка вне всяческой классификации и обычным законам не подчиняется. Недовольно передернув плечами, я покосился на стремительно темнеющий небосвод. Погода портилась просто на глазах. Откуда-то в мгновение ока нагнало туч, и они нависли над городом низким свинцово-серым покрывалом. Ливень должен был вот-вот начаться, а этих покупателей Марханг знает, где носит. Непонятное раздражение осторожной поступью прокралось в душу и свернулось там колючим клубком. Словно в ответ на мои мысли Из-за палаток выскочила вся честная компания, и мы бегом ринулись в сторону таверны, так как путь был не близкий, а промокнуть никому не хотелось. Самое интересное, что успели мы едва-едва. Погода словно ждала хлопка закрывающейся двери, чтобы обрушить с небес на землю сплошные потоки воды. За окном стемнело, словно наступила ночь. Хотя время только перевалило за полдень. Ну и погодка. Увы и ах, но вместо запланированного посещения ратуши пришлось устроиться у жарко полыхающего камина и организовывать поздний обед или ранний ужин, как посмотреть. А мне еще и выслушать полный отчет о том, что же происходило в торговых рядах. Выслушал. Ничего нового не узнал. И что ж теперь дальше делать? Кстати, надо выяснить, кто такая эта Т, а то я до сих пор не знаю ни кто ее заколдовал, ни как по-настоящему звучит ее имя. Я уже было открыл рот, дабы повернуть разговор в правильную сторону, но в этот момент меня перебила все та же Т, или как там ее по-настоящему кличут. «Не понимаю», — вздохнула она, — «зачем вешать столько украшений на обычный предмет, как будто от этого кинжал вдруг превратится в бабочку?» «Это мы о чем сейчас? О стилете-булавке, что ли?» Но удержаться я все-таки не смог. «Эльфы! Что с них возьмешь?» — фыркнул я, глядя на закатившего глаза к потолку Рина. «И зря». «А ты разве не эльф?» — тут же заинтересовалась девушка. «Но ты же выглядишь так же, как они, правда?» Вдруг запнулась она тогда в повозке. «Да какой он эльф!» — хихикнул новоявленный братец. «Настоящее позорище! Одно слово — темный!» Интересно, когда это они спеться так успели? Пока я занимался организацией завершения путешествия по плато, шустрые. «А сам...» — парировал я. «То-то стража на воротах трепетала. Явно от почтения, да? Как же светлые, чистые и непогрешимые!» «А вы?» поинтересовалась Т, глядя на меня. Я запнулся. «А мы...» Вино в кружке качнулось, играя на свету кроваво-красными отблесками. «А мы всего лишь те, кем нас создали». Рывком встав, я шагнул к двери. «Ну и что с того, что на улице ливень? Мне сейчас именно это и нужно». Вода обрушивалась с небес непрерывным потоком. Казалось, неизвестный великан вылил на землю гигантское ведро с водой, решив попросту смыть город с лица земли. Упругие холодные струи хлестали по телу, но и они были не в силах избавить меня от внезапно навалившихся раздумий. Казалось бы, короткий вопрос, а вот все-таки. Да, мы именно такие, какими нас создали. Разрушители. Идеальные существа, предназначенные для уничтожения как разумных, так и неразумных тварей. Способные в одиночку в мелкий щебень раскатать средних размеров город или не особо крупную армию, обладающие магическим даром и даром владеть чужими мыслями, подчинять и властвовать, идеальные. Вот только создательница наша совершила одну, всего одну малюсенькую ошибку. В чем она заключалась? Пожалуй, в том, что нам была оставлена память и душа. И вот цепной пес поворачивает против своего хозяина, выбирая свой путь, собственную жизнь. Только ошейник все так же давит, периодически напоминая, что к нему могут в любой момент прицепить толстую цепь и посадить у ворот. Сторожить. Отец правильно говорил. Силу мы по-прежнему берем у царицы и практически не способны принимать больше никакой другой. Какая-то выматывающая душу тоска нахлынула приливной волной, заставляя поднять голову к плачущему небу и в голос завыть. Рот тотчас же наполнился водой, превращая стон в захлебывающийся кашель. Очередной проблеск молнии и хохочущие раскаты грома, словно кто-то невидимый насмехается над потугами ничтожного зверя оборвать привязь. В руке словно сам собой оказался кинжал. Мериновое лезвие матово мерцало в пленке воды, притягивая взгляд. Я равнодушно скользнул глазами по кромке, рукояти и задержал взгляд на темном камне, украшавшем навершие. Серебристая искорка, похожая на случайно заблудившуюся звездочку, ехидно подмигнула, словно приветствуя старого друга. Вдруг Несмотря на потоки воды и пронизывающий ветер, мне стало тепло и весело. Создан? Ну и пусть. Так было, но когда-то давно. А теперь кто сможет надеть ошейник на ветер или посадить на поводок бурю? Пусть только попробует. Я засмеялся и закружился под струями, как когда-то в детстве, радуясь ливню и стихии. Прекрасная погода, прекрасный миг, и никто не заорет в самый неподходящий момент. «Диран! Варкхалем террерана шахорра!» От неожиданности я поскользнулся на мокрых камнях и сел прямо в лужу. Ощущения, скажем так, не самые приятные. «Дед, ты чего орешь, будто тебя эльфы целуют?» Дар поперхнулся, некоторое время судорожно соображал, что же ему сейчас сказали, а потом снова гневно возопил. «Диран, ты что это творишь?» «А что такое?» — не понял я. «Что? Ты спрашиваешь, что? Я тебя уже Маргул знает сколько времени, дозваться не могу, вот что! Тебя кто учил от меня блокироваться? И главное, нашел же когда? Когда произошел всплеск магии царицы, тебе что, жить надоело, властелин ты Нартхангов?» «Слушай, дед», — не на шутку разозлился я, — «хватит из меня уже идиота делать. Мне не 5 лет и даже не 10. Если ты постоянно будешь висеть у меня над душой, я так ничему и не научусь. Поэтому давай спрячем эмоции в болото под кочку и поговорим спокойно. И не на улице. А то от сидения в луже мое здоровье отнюдь не улучшается. И вообще, ни от кого я не блокировался. Это ты куда-то пропал». Дариен, окончательно свыкшийся с тем, что его называют дедом, на мгновение задумался, а потом согласился. В конце концов, простуда, она и для властелинов не исключение. А возиться с кашляющим и чихающим мною сейчас некому. Эльфы вместо того, чтобы нормально угостить меня чаем с артаной, только и могут что приложить чем-нибудь светлым и общеисцеляющим. Таким исцеляющим, после которого только единицы и выживают, если успевают убежать. В комнату я влез через окно, так как появляться мокрым в общей зале не хотелось абсолютно. Да и отвечать на ненужные вопросы. А уж в том, что они непременно последуют, сомневаться не приходилось. А Элин так уж точно прочтет лекцию на тему сравнительного анализа содержания серого вещества в зависимости от возраста. А братишка еще и добавит, что это относится исключительно к темным. Так что, вырастив себе коготки на руках, осторожно влез по стенке на 2-й этаж. Там применил собственную разработку, позволяющую вскрывать не очень сложные запоры, и тихо перебрался через подоконник. Плотно прикрыл ставни и только потом позволил себе запалить не особенно яркого светлячка. Его рассеянного зеленоватого сияния мне вполне хватило, чтобы скинуть одежду и устроить себе... Нет, не горячую ванну. Я сомневаюсь, что таковой предмет на этом постоялом дворе вообще существует. Вопросов здесь действительно не задают, чему я несказанно рад. Но обслуживание все-таки оставляет желать лучшего. Отчего-то местные жители уверены, чем меньше моешься, тем ты мужественней. Бред, конечно, полнейший. Вот только разубеждать себе дороже. Из предметов гигиены имелся только небольшой тазик, больше похожий на увеличенную миску, помятый кувшин, рельеф чьей-то головы, о которую его так... отрихтовали, можно было изучить даже невооруженным глазом. И полотенце, судя по толщине ткани, выкроенное из какого-то мешка. Поэтому я просто вызвал поток горячего воздуха и, поворачиваясь то одним, то другим боком, нежился в тепле. Даже закрыл глаза и мурлыкать стал от удовольствия. Светлячок, словно уловив мое настроение, начал медленно кружить вокруг. Может, ему тоже не терпелось погреться. Идиллия оборвалась как-то очень резко от странного звука, раздавшегося у меня за спиной. Все еще пребывающий в мыслях где-то далеко, я обернулся. Как оказалось, только для того, чтобы уставиться в округлившиеся глаза Т. Она стояла на пороге комнаты, держа в руках мой плащ и прикрывая ладошкой рот. Ну и чего, спрашивается, уставилась? Можно подумать, что в первый раз увидела властелина в частичной трансформации. Ди, я, конечно, не специалист в данном вопросе, но, кажется, она впервые действительно видит тебя таким. Это в смысле? Не понял я. Тяжкий вздох. «Оденься, идиот! Нечего молодых девушек соблазнять! О, я же совсем забыл!» Из горла непроизвольно вырвался хриплый рык, который и послужил сигналом к началу действа. Тэп пискнула, уронила плащ на пол и, отчаянно покраснев, вылетела из комнаты. Я же направил поток горячего воздуха на одежду, стараясь высушить ее как можно быстрее. А то опять принесет Маргул кого-нибудь, а у меня из одежды только браслет, что превращается в доспех этого, как его, Лето, да плащ. Сумки-то у Тримов стоили, ну и как я переоденусь? Не ходить же здесь в самом деле в полных драконьих латах. Видимо, от переживаний я немного переборщил с силой, и одежда вместо того, чтобы высохнуть, быстро обуглилась, превратившись в пепел. «Ирхорракаш термарракетаж! Ну и что мне теперь делать?» Снова лезть под дождь, прикрываясь только крыльями, тайком ползти в конюшню и опять сушить вещи, угу, и повторять все сначала. Закутавшись в одеяло, я присел на край кровати и задумался. Вообще-то, можно подождать окончания непогоды, но с другой стороны, все это время безвылазно сидеть в комнате, да и ехидные комментарии оборотня на эту тему мне уже почти слышатся. Вообще-то есть один выход, но он мне очень не нравится. Не знаю, почему так происходит, но как только я становлюсь властелином, церемониальный наряд возникает словно сам собой, вне зависимости от того, что было надето ранее. В принципе, если снять камзол и плащ да снова стереть корону, то на первое время может и хватить. Будем надеяться, что в этой глуши нет знатоков темного этикета. Вот только отлученный рыцарь, а, к Маргулу его в болото, он и так знает, кто я. А уж общаться с ним я больше не собираюсь. Не люблю такие вот перепады настроения. Сам этому подвержен. И вообще, мало ли чему их там обучают в том ордене. Может, они проходят все 23 церемониальных покроя верхней одежды правящей семьи. Или 38 способов вывязывания и завязывания шнура мира. Конечно, у меня на шее этот шнурок завязать не удастся, но лучше не экспериментировать. Дед только хмыкал, наблюдая за моими метаниями, и посмеивался. Видимо, прощение получено, хотя и не в полном объеме. А объясниться нам с ним надо в любом случае. Такие вот странные совпадения чаще всего являются предвестниками грядущих неприятностей. И если уметь их слушать, то многого можно избежать или хотя бы подготовиться к удару. В коридоре послышались приближающиеся шаги. Не будем искушать богов, заявляя, что гости не ко мне, а просто быстро проведем обращение. Дверь резко распахнулась и грянула о стену. Мигающий свет магического шарика осветил колоритную троицу. Рыцарь, эльф и оборотень во все глаза уставились на меня. Это называется «помяни Маргула», а он уже тут. Отступление шестое. Очень злобное. Всплеск гнева госпожи застал его на рынке, где приходилось исполнять уже надоевшую роль живой силы. У Ниры деньги задержаться попросту не успевали. Радовало только то, что с месяц назад все же удалось положить небольшую сумму в гномий банк, так что теперь не придется снова лихорадочно искать работу или отправляться в стальную пустыню, дабы расплатиться по долгам. Резкая вспышка боли, комком застрявшей в груди. Рыцарь, неразборчиво ругнувшись, оперся о стену дома, прижав руку к так не кстати занывшему сердцу. Встревоженная Нира тут же подскочила к нему. «Рон, что случилось?» «Ничего», — с трудом выдохнул воин. «Все в порядке. Сейчас пройдет». Какой-то прощелыга вот уже сейчас, настойчиво обещавший всем проходящим мимо неземное удовольствие, тут же скользнул к странной паре. Причем, судя по опасливому шепоту и бегающим глазкам, предлагаемые удовольствия были из разряда запрещенных. Вот только на этот раз хватило одного раздраженного взгляда, чтобы этого сального типа словно ветром сдуло, который, кстати, на самом деле уже начал крепчать. Воин прекрасно знал, что последует дальше. Так что едва боль начала отступать, решительно подхватил девушку под руку и настойчиво потащил в сторону постоялого двора, где они снимали пару комнатушек. Сейчас на улице лучше не показываться. Беспорядки в городе ближайшие несколько дней обеспечены. А вот только странно как-то. Создается впечатление, что гнев царицы был направлен не против всего Ораша. Слишком уж точечным был удар. А к Маргулу сейчас это уже не важно. Главное спрятать Ниру в безопасном месте. Но какой же все-таки сильный всплеск достанется сегодня темным. Темным. Ухваченная за хвост мысль поразила рыцаря не хуже сверкавших за окном молний. Маргул, мальчишка! Нира не сопротивлялась, когда он приказал ей сидеть в комнате и никуда не выходить, а сам бросился к трактиру, где остановилась эта странная компания. Благо, выяснить это удалось легко. Так и есть. Все они, за исключением темного, сидели внизу, греясь у камина. Словно и не заметили ничего. Разве что рыжий парень, купивший неизвестного зверька, нервно крутил в руках тонкий стилет. Еще утром, придя в себя на вопрос, как к ней надо обращаться, расколдованная девушка раздраженно ответила, что прозвище Т ее вполне устраивает. А вот отвечать, кто ее зачаровал, отказалась наотрез. Так что сейчас в общем зале таверны никто и не пытался возвращаться к той теме, и разговор, прерванный уходом Дирана, вновь зашел об оружии. Вернее, чуть было, потому как Т внезапно заметила, что юноша забыл на спинке стула плащ. Подхватив его, она нетерпеливо бросила: «Я занесу ему в комнату и вернусь», и как в воду канула. Появление насквозь мокрого Рона никто в первый момент и не заметил. Воин шагнул к занятому странной компанией столику и, стряхнув с волос капли воды, рявкнул: «Где?» Хвала богам, но объяснять, о ком идет речь, не пришлось. Даже эльф не стал задавать глупых вопросов, лишний раз удивив многое повидавшего отлученного рыцаря. Похоже, выражение, светившееся на лице Рона, без слов объясняло, что все расспросы сейчас более чем излишни. По лестнице, ведущей наверх, даже не взбежали, взлетели. Т, решившую именно в этот момент спуститься на первый этаж, чудом не сбили с ног. Благо эльфийка оказалась стражем и смогла точно сказать, где находится ее мнимый собрат. Да и Рон слишком уж хорошо представлял, чем может обернуться для этого городка гнев мальчишки-властелина. Пусть даже и необученного. Вернее, именно необученного. Наверное, дверь распахнулась мгновенно, но отлученному рыцарю эти секунды показались бесконечно долгими. Взгляд метнулся по комнате и зацепился за стоявшую в центре фигуру. После короткого разговора с привратником принца Терренса сопровождающими запустили внутрь Айхарта. Темноволосый мальчишка лет 13 на вид с поклоном принял поводья трона и, опасливо косясь на огромные клыки зверя, повел того в сторону конюшен. Спешившийся герцог Дарийский предполагал, что его сразу припроводят к великому магистру ордена. Каково же было его удивление, когда все тот же мальчишка в костюме оруженосца ордена вновь появился перед ними. «Ваше высочество, его превосходительство лорд Гар Дайхен занят на тренировке, прервать которую никак невозможно. Если ваше высочество позволит, я провожу вас в келью, где вы сможете отдохнуть до того момента, как великий магистр освободится». Можно было возмутиться, потребовать немедленного общения с магистром. Но зачем? Комнату, предоставленную принцу, кельей можно было назвать с очень большой натяжкой. Стены затянуты бархатом, мягкая кровать под балдахином, лакированный стол, стул в форме песочных часов, множество гобеленов. Терренс замер, удивленно разглядывая помещение. «Вам что-то не нравится, ваше высочество?» — звякнул за его спиной встревоженный голос оруженосца. «Нет, все в порядке», — тряхнул головой принц. А потом, решив, что ни одно знание не бывает лишним, поинтересовался. «Как твое имя?» «Новый поклон. Лиртгард Шхен, ваше высочество». «Все в порядке, Лирт», — вновь кивнул герцог Дарийский. «Можешь идти». Мальчишка буквально испарился. Принц же медленно опустился на стул, крутанул на пальце тяжелый перстень хранителя, полученный взамен утраченного. Общение бывает разным. можно стать единым целым со своим хранителем, а можно просто закрыть глаза и тихо начать «Эликтханир Линс», и затянет всю комнату сумрачный туман, блеснут в углах нежданные звезды, а вслед за тем огромный черный дракон парил в небе, лениво помахивая крыльями. Далеко внизу виднелись верхушки деревьев. У человека непривычного подобный пейзаж мог бы вызвать головокружение, но ни Гил, ни Лерса к таковым не относились. Честно говоря, сейчас Многоликая могла бы со спокойной совестью сказать, что она счастлива. Ветер перебирает прядки волос, нежно целует кожу. Рядом человек, который дорог. Что еще нужно? Внезапно перед мордой дракона блеснул яркий свет, и Лерса, тихо охнув, на мгновение прикрыла глаза рукой, а когда, наконец, опустила ладонь, то увидела, как на ладонь Гила упал появившийся из воздуха свиток. Герцог Алентарский, не глядя, сорвал тяжелую сургучную печать, пробежал взглядом письмена и тоскливо вздохнул. «Возвращаемся в Кардмар». Терренс сидел в кресле, уныло уставившись в открытое окно. Принц не догадался взять с собой ни единой книги, магистр ордена до сих пор не освободился, так что сейчас первый рыцарь тьмы откровенно скучал. «Увлекайся, принц, оружием, и можно было бы попытаться попасть на ту таинственную тренировку, прерывать которую никак нельзя, но особой страсти к фехтованию Терренс никогда не испытывал. Это Гила за уши не оттянешь от стойки с мечами, поэтому подходящего занятия никак не мог придумать. Яркую вспышку света он попросту прозевал, но кто виноват в том, что Гил совершенно не разобрался с координатами, и письмо вместо того, чтобы упасть на ладонь, материализовалось в дальнем углу. Терри вздохнул и, подобрав послание, осторожно развернул его. Письмо брата начиналось словами. «Так как мама учит быть вежливым, то здравствуй, Терри. А теперь, когда официальная часть закончилась, ты издеваешься, да? Нет, ну вот объясни мне, кто тебя учил сперва уезжать из дома, как говорит мама, не захватив даже запасного носового платка, а потом присылать письма с просьбами выяснить что-то там по древней истории. Учти, у меня есть своя жизнь, и я не желаю тратить ее на сидение в библиотеке и раскопки старых летописей. Нет, я, конечно, понимаю, что теперь, когда отцом уже назначен новый наместник в Мариании, я свободен, но дай же пожить спокойно. Так что, если еще раз так поступишь, я не знаю, что с тобой сделаю. О, придумал, я скормлю тебя Пинки. А поскольку он есть просто так, наверняка откажется, мне придется тебя зверски расчленить. Потом, правда, встанет вопрос о престолонаследии, но, думаю, я попросту откажусь в пользу Дирана. А так как из Ди правитель выйдет, мягко говоря, отвратный, в страну придет разброд и шатание. Пожалей государство, не издевайся надо мной. Гил. На этом письмо заканчивалось. Терренс так ничего и не понял. Мотнул головой, перевернул послание, надеясь увидеть продолжение на другой стороне листа. Но и там было пусто. Принц тихо ругнулся. Какого Маргула? Где, собственно, то, ради чего и писалось послание брату? Новая вспышка света, и на пол упало очередное письмо. Для разнообразия оно приземлилось прямо в то кресло, где до этого сидел Терри. На этот раз второй рыцарь тьмы решил не заморачиваться приветствиями. «Хотел ограничиться только первым письмом и послать тебя лесом, но Лерса разубедила. А потому читай и запоминай, что я написал. Второй раз перечитать будет нельзя. На письме заклинание самоуничтожения. Я бы не ставил. Но Орден Предвечной Тьмы, как ты знаешь, закрытый, а потому все, что его касается, история способностей рыцарей, запрещено к распространению. Так, короче, осознанием важности момента, я думаю, ты проникся, а потому продолжаем. Честно говоря, не знаю, что из истории Ордена ты знаешь, а что нет, поэтому пишу все подряд, естественно, сокращая. «Слушай, какой же я идиот! Надо было тебе попросту книгу переслать и не мучиться. Правда, ее, наверное, пришлось бы тоже уничтожить, и тогда бы я перед папой не отчитался, а? Ладно, разберусь». Короче, орден был основан лет через 5 после гибели царицы. Трое темных, ставших предпоследним опытом богини, Дайлгард Шхен, Орисгар Тэшт и Фресгар Айшен, решили, что лишь они знают ее волю. Постепенно орден рос. Все больше темных вставали под его щит. На третьем году правления Кронала I произошла одна из крупнейших битв между орденом Предвечной Тьмы и Темной Империей. Орден проиграл. Потом произошло еще несколько схваток. В итоге примерно 35 веков назад орден окончательно приобрел нынешний статус. Крепкая военизированная единица, подчиняющаяся непосредственно великому магистру и крайне опосредованно императору. Хотя официальные документы и утверждают, что все наоборот. И как ты думаешь, в случае, если возникнут разногласия между приказами магистра и властелина, кого послушают рыцари? Собственно, именно из-за этого папа тебя туда и послал. В общем, на этом краткий экскурс в историю ордена можно было бы и закончить, но мне кажется, необходимо еще одно уточнение. Лет 12 назад в ордене чуть не произошел раскол. Согласно сохранившимся документам, мне пришлось искать их в такой пылюке, ты со мной вовек не расплатишься. Несколько рыцарей, среди которых упоминаются фамилии Тшхен, Таре, Кхаен, красиво, да? Лучшие роды Темной Империи, заявили, что времена, когда влияние Царицы Ночи было велико, прошли, что жизнь меняется, и вместе с ней пора изменяться самим. Согласно найденным свиткам, они считали, что в крови каждого из созданий царицы есть капля крови богини. Уж не знаю, насколько эта версия верна, но факт остается фактом. Раскольники утверждали, что найден способ убрать эту частицу богини, стать независимыми от нее, и вроде как даже сделали это. Победили сторонники ортодоксии. Раскольники были заклеймены и изгнаны из Темной Империи. Все. Больше мне сказать тебе нечего. Гил. Постскриптум. Еще раз назовешь меня Берти, пусть даже в письме, и Пинки придется давиться не сырой властелинятиной, а жареной. Пожалей дракона. Постскриптум. Терри, если это настолько серьезно, только сообщи. Сразу же буду в этом Маргуловом Айхарте. Примерно через час, когда Терренс уже окончательно собрался с мыслями, наконец состоялся разговор с великим магистром. Из этого общения принц вынес только одно – в случае войны орден будет на стороне темного властелина. Хоть какая-то польза от этой поездки. Разговор был уже почти закончен, когда Терренс решил все-таки поинтересоваться. Еще одно. «Да, ваше высочество», – флегматично протянул седовласый мужчина в черной мантии. «Сегодня я видел оруженосца, чья фамилия Тшхен. И?» «Насколько я понимаю, участником раскола, состоявшегося около 10 лет назад, был его родственник». «Отец», – не меняя скучающего тона, поправил Терренса магистр. «И его все-таки приняли? Мы не можем отказать тому, чей предок был одним из основателей ордена», – пожал плечами магистр. «Тем более, что пока он не рыцарь. Но когда-нибудь станет им». «Не станет никогда». В первый момент первый всадник ночи решил, что он ослышался. «Что?» «Он не станет рыцарем», – сухо повторил магистр. «Не пройдет посвящение». «Не сможет или не пройдет», – решил на всякий случай уточнить герцог. «Способности у него хорошие, почти как у представителя старшей знати», – вздохнул магистр. «Не пройдет». Терренс слишком хорошо знал, что в Темной Империи непрохождение обряда посвящения чаще всего означает смерть. Принц некоторое время молчал, а потом тихо поинтересовался. «То есть вы позволите прерваться роду того, кто был основателем ордена?» Магистр вскинул голову, уставившись в упор на Терренса, и впервые за время разговора позволил себе скупую улыбку. «Я слышал, у Лирта есть младшая сестра. Ей сейчас, кажется, около 11,5. Надеюсь, в случае гибели последнего мужчины рода Тшхен, его величество император в память о прошлых заслугах этого рода позволит возможному мужу юной госпожи Гар Тшхен принять имя жены». Элия бесцельно блуждала по городу с самого утра. Огромные дома, бойкие разговоры. Девушка откровенно не понимала, куда она попала и как ей найти Дирана. Незнакомые, непонятные места. Зачем только Аефа отправила ее сюда? О том, как она вообще здесь оказалась, девушка решила пока не задумываться, логично подумав, что ни к чему хорошему это не приведет. Нежданный ливень, заставший ее в небольшом переулке на окраине города, Элия переждала под каким-то навесом. Впрочем, в какой-то миг на темную нахлынула дикая злость. На себя, за каким-то маргулом, отправившуюся на край света, на Дирана, бросившего ее в светлых землях, на... По щеке побежала тонкая полоска темных чешуек. Злость пропала так же неожиданно, как и появилась, а Элия, придя в себя, обнаружила, что стоит, наматывая на руку поводья коня, и лишь дождь бросает в лицо горсти водяных брызг. Объединенный совет светлых земель начался на рассвете, когда большая часть гостей, прибывших поздней ночью, только начала продирать глаза. Солнечный свет струился сквозь ветви деревьев, перекликались мелкие пташки, невидимые в листве, представители светлых земель тихо переругивались, выбирая себе место, подходящее по чину. Все было более чем привычно и банально. Но банальности закончились, когда светлый князь Меритиль Ли Аринкуэль объявил повестку. Возмущались все, спорили, перебивали друг друга, кричали. Да где это видано, объединиться с темными, да как можно даже заикаться об этом? Грядущая война, чушь! Лишь светлый князь стоял, скрестив руки на груди, и с легкой, знающие люди сказали бы ехидной усмешкой, наблюдал за только начинающим набирать обороты спором. И вот когда в многоголосом гомоне, раздававшемся под сводами или под ветвями, как удобнее, главной залы, на мгновение всего лишь на одно наступила тишина, князь обронил: «А теперь я бы хотел услышать мнение, а не базарную ругань, и узнать, наконец, решение совета». Молчание затянулось, впрочем, ненадолго. «Я протестую», – вскочил на ноги седовласый мужчина. «Я считаю, что нельзя окончательно верить словам светлого князя, да простит он мне эту наглость». Легкий кивок в сторону Меритиля. «Всем известно о связи эльфийского двора с властелином, и...» Князь, к тому моменту, уже сидевший в кресле с высокой спинкой, удивленно покосился на него. «Боюсь, мэтр Аркен», — тонко улыбнулся князь, — «не вам говорить о порочащих связях с темными». В первый момент Седой задохнулся, а вслед за этим выдал: «Я не должен отвечать за необдуманный поступок моего сына». «По-вашему», — заломил бровь эльф, откидываясь на спинку резного трона, — «я должен отвечать за необдуманные поступки моего предка?» «Кто говорит о вашем прадеде, князь?» не успокаивался мужчина. «Ваша кузина?» Новая улыбка, скрывшая неожиданную волну страха. Как тайна могла выйти за пределы семьи? «Позвольте вам напомнить, что род Ли Аринкуэль официально отрекся от Кристаниэль. В то же время ни одна живая душа не сможет сообщить, что слышала официальную формулу отречения, произнесенную вами в адрес вашего сына». На этот раз седовласый не смог подобрать достойного ответа. Итог Светлого Совета был более чем предсказуем. Грядет война, противник неизвестен, объединяться с темными землями нет смысла. Нападут, так империя пострадает первой, благо в светлых землях пока никаких вспышек не замечено. Ну, а начнутся бои, и тогда и подумать можно. Тихий разговор, состоявшийся под сводами Дубравы, вряд ли мог заинтересовать даже самого любопытного слушателя. Беседовали двое. Черноглазый мужчина с ранней сединой в темных волосах, да молодой человек лет 25. Впрочем, разговором это было назвать сложно. Слишком уж часто возникали паузы, чувствовалась какая-то неловкость. «А что с отцом?» – поинтересовался мужчина, отведя в сторону взгляд. «Он умер 3 года назад», – обронил юноша. «То есть, герцог теперь ты?» Вопрос остался без ответа. Молодой человек, не глядя, сорвал с ветви горсть листьев и, словно задумавшись о чем-то, начал по одному сбрасывать их с ладони. «Вангар, где ты ходишь? Я тебя везде ищу!» Женский голос, разорвавший неловкую паузу, прозвучал подобно грому небесному. Мужчина вздрогнул, а потом, словно решившись на что-то, усмехнулся и, дождавшись, когда женщина подойдет, сообщил: «Рион, познакомься, моя жена Тайма. Тайма, мой брат Рион Энграй, герцог Нервиэне». «Так, Вангар», — герцог провел ладонью по встрепанным волосам, «а теперь расскажи мне все то же самое, что было на совете, только, пожалуйста, без этих официальностей и переливаний из пустого в порожнее». Огромная черная кошка без устали неслась вперед. Прыжок, еще один. Хочется есть, плевать, пить, тем более. Первая мысль после прочтения письма была только одна – месть. Но как отомстить? Любовное письмо, адресованное твоей матери, Тарк Мархар, что делать? Первая мысль – вызвать на дуэль, но как можно вызвать властелина? И дело даже не в том, что он сильнее, Кей, не задумываясь, пошел бы на смерть. Подобное оскорбление может быть смыто лишь кровью, и какая разница чьей? Император же попросту не примет вызова. Кей не рыцарь, посвящение еще не прошел, а дуэль возможна лишь между равными. А раз так, нужно найти тех, кто не побоится бросить вызов властелину, и Многоликий не сомневался, что сможет это сделать.